Глава 6. Предаваясь мечтам об ожерелье из острых зубов компаньона, молодой человек отправился в душ. Стекающая вода жгла многочисленные ссадины и окрашивалась в розовый цвет. Алхимический эликсир не был панацеей, и запакованный в костюм Ричард держался довольно скованно. Более того, он безжалостно отнял у бывшего лейтенанта трость. Впрочем, тот и не подумал расстраиваться и использовал в качестве онной слегка обструганную палку, которой утром колотил графского сына. Глядя на это, Гринривер только тяжело вздохнул и мысленно записал еще один балл на счет инвалида. В столовой вокруг приятелей словно образовалась граница, которую находящиеся в столовой студенты боялись пересекать. В полной тишине Ричард прошел на раздачу, выложил на стол несколько серебряных монет, и через какое-то время один из поваров принес поднос, заваленный всяческими яствами. Яйца пашот, грибное суфле, тосты, сливочное масло, джем, чай и еще куча всего. Неприятность возникла там, где ее никто не ждал. У Ричарда тряслись руки так сильно, что молодой человек вынужден был отложить вилку. «Мистер Салих, кажется, пришло время вам начинать решать сложную ситуацию». Ричард снова был вежлив и собран. «И как ты себе это представляешь? Предлагаешь кормить тебя с ложечки?» Бывший лейтенант таких проблем не испытывал и с пугающей скоростью опустошал поднос. «Я прошу вас сохранить мою репутацию, а не уничтожать ее окончательно». «Могу устроить дебош, и мы вынуждены покинем столовую». Инвалида ситуация откровенно забавляла. «Боюсь, это не лучший выбор. Указать место завравшемуся плебею — это одно. Искать скандала без повода — другое». «Могу сходить на раздачу. Пусть принесут пару коньячных бокалов с рассолом. Это даст логичное объяснение происходящему». Рэй продолжал накидывать варианты. «Нет, увы, это демонстрирует слабость. Другое дело, если бы мы пили до этого с кем-то из этих людей». «Ричард, половина университета видела утреннюю тренировку. А кто не видел, тем рассказали. Разве истинный аристократ не может наплевать на мнение толпы? Тот факт, что ты можешь ходить, иначе как работы некромантов не назовешь». Гринривер, все это время внимательно оглядывающий набивающихся в зал студентов, чему-то довольно усмехнулся. «Уже лучше, мистер Салих. Но еще рано. Эти люди не знают меня. Им только предстоит понять, насколько я несоизмеримо выше каждого из них. Тогда я смогу демонстративно пренебречь общественным мнением. Но не сейчас. Сейчас я, кажется, нашел выход». И молодой аристократ кивнул куда-то за спину бывшего лейтенанта. Тот обернулся. Кара золотистых волос, россыпь веснушек, вздернутый носик. На девушке были жакет и длинная юбка. Студентка сидела с прямой спиной, уставившись в тарелку. Сразу было понятно. Девушка старательно делает вид, что занята едой и в своих мыслях. «Пригласите леди за наш стол. Будут требовать с нее виру». «Что, прямо на обеденном столе? Ричард, это, несомненно, отвлечет людей от твоих трясущихся рук». «Мистер Салих, ваш пошлый юморок тут крайне неуместен. Впредь попрошу воздержаться от подобного рода замечаний. И, пожалуйста, будьте вежливы с дамой. Вам знакомо это слово?» Голосом Гринривера можно было охлаждать пиво. «Да без проблем. Мистер Гринривер, сэр, как прикажете сервировать указанную даму? Подать к ней белый соус или нафаршировать артишоками? Вы планируете поглощать ее вместе с одеждой?» Графский сын тихо зарычал. Рэй довольно оскалился и поднялся из-за стола. «Леди?» Девушка подняла испуганный взгляд на широко улыбающегося Салиха. «Да-да». «Сэр Ричард Гринривер смиренно просит вас разделить с ним утреннюю трапезу. В ходе нее он планирует обсудить с вами вопрос, известный только вам двоим». «Кристин, у тебя уже есть какие-то дела с сыном графа?» Заинтригованный шепот с соседнего столика был слышен, кажется, во всех уголках столовой. «Я не...» «В частности, будет обсуждена плата за ту услугу, которую сэр Ричард оказывал вам не далее, чем сутки назад». Теперь девушка покраснела. «Но...» «Я вынужден настаивать на данном приглашении». Улыбка бывшего лейтенанта стала зловещей. «Хорошо, но только разговор». На эту фразу Рэй лишь пожал плечами. Девушка поднялась из-за стола и в сопровождении бывшего лейтенанта, словно под конвоем, проследовала к столу, за которым сидел Ричард. По залу пронеслись шепотки. «Мистер Салих, я буду признателен, если вы проследите за тем, чтобы нас никто не потревожил». Бывший лейтенант сделал 3 шага в сторону и уселся на край стола, всем своим видом выражая готовность с кем-то пообщаться. Желающих по понятным причинам не оказалось. «Леди, мы не представлены. Приношу свои извинения за столь неоднозначные обстоятельства нашего знакомства». Гринривер и не думал понижать голос. Шепотки в зале смолкли. «Но я бы хотел исправить данное недоразумение. Мое имя вам уже известно». «Кристина Стюарт». Девушка не знала, куда деть руки, и потому мяла салфетку. «Признаться, не ожидал, что в столь тенистом месте, как Академия, можно встретить столь прекрасный цветок. Крайне рад знакомству, мисс Стюарт». Ричард мягко улыбнулся. «Вы, не могу сказать того же». Девушка стрельнула глазами. «Отчего же? Я вам неприятен?» Делано удивился Гринривер. «Сэн Гринривер, вы грубы, надменные и жестоки. Врач сказал, что бедный Ювонг больше никогда не сможет нормально ходить». «Леди, я чувствую себя оскорбленным. Мистер Ювонг хотел напасть на меня, на потомственного аристократа, при свидетелях, проиграв в словесном поединке. Я был вправе убить мистера Ювонга, но не стал этого делать, заметьте, по одной лишь вашей просьбе. Мистер Салих, пожалуйста, подойдите». Рэй, с трудом сохраняя бесстрастное выражение лица, подошел к нанимателю. «Мисс Стюарт, скажите, вас пугает мой компаньон?» Рэй попытался сделать дружелюбное выражение лица. Девушка побледнела. «Да?» — едва прошептала она. «Не слышу». «Да!» — почти выкрикнула девушка. «Признаюсь вам честно, меня тоже. Представляете, этот милый малый заставил цирюльника полчаса махать ножницами над его лысиной, имитируя стрижку. Тот аж посидел от ужаса. Руки так и тряслись. Я думал, бедняга оттяпает мистеру Салиху ухо, и тогда произойдет нечто жуткое. Тогда мистер Салих схватит несчастного и сдавит его за шею так, что та хрустнет, и безвольное тело забьется в конвульсиях, истекая желудочными соками». И Ричард весело рассмеялся. Девушка побледнела. «Рэй, будьте добры. Что вы сказали мне после того, как я исполнил просьбу мисс Стюарт? И, пожалуйста, не стесняйтесь. Леди явно не из робкого десятка». «Я сказал, что за подобную просьбу эту кобылку, простите, грубый солдатский юмор, мисс Стюарт, эту кобылку следовало бы взнуздать». «Как взнуздать, мистер Салих?» Произнося все это, Ричард не отрывал взгляд от девушки, которая то краснела, то бледнела, и, кажется, была близка к обмороку. «Хорошенько перед этим выпоров кнутом». «Спасибо, мистер Салих. Я вас позову, когда вы мне понадобитесь». Бывший лейтенант отошел на свой пост. «Вы видите тут плетку, мисс Стюарт?» «Что?» «Плетку, которой вас надо пороть». «Нет». «А знаете, почему вы ее не видите?» «Нет». Девушка была готова разрыдаться. «Потому что я добр, мисс Стюарт, добр и милосерден. И благородство мне не чуждо. Я знаю общество. Ведь это люди, подобные мне, пишут для него законы. Вы опрометчиво согласились сходить со мной на свидание. Это не уничтожит вашу репутацию, но скомпрометирует ее настолько, что любой мужчина в вашем окружении неизменно будет сравнивать со мной, безусловно проигрывая. Вы этого не поняли. Но понял я. Вы не сделали мне зла, леди, а лишь заступились за попираемого моими ботинками. Глупо, но благородно. Потому я прощаю вас. Прощаю ваши слова, прощаю ваш гнев и страх. Вы ведь считаете меня чудовищем?» Девушка подняла глаза и тут же их опустила, не издав ни звука. «Считаете», — кивнул Ричард своим словам. «Хорошо, сыграем в эту игру. Я — монстр, чудовище. А вы будете тем, кто кормит ужасного Гринривера с рук». «Что?» «Вы все слышали. Покормите меня. Вот вилка, вот нож, вот ложка. Начните, пожалуй, с яйца Бенедикт. После перейдем к этим чудесным колбаскам, закончим оладьями с джемом. Польете мне чаю и напоите меня им. После чего ваши обязательства передо мной полностью погашены». Девушка пребывала в ступоре. «Ну же, смелее. Неужели жизнь мистера Ювонга не стоит даже столь бессмысленного и милого действия? Заплетите косичку мантикоре, мисс Стюарт. Потом можете распускать про меня любые слухи. Что сэр Ричард Гринривер ослабел настолько, что вымолил у вас помочь ему? Что я так сражен вашей красотой, что вы одной улыбкой смягчили мой буйный нрав? Что я пытался на вас жениться? Но все, чего я добился, — невинный жест материнской любви. Ну же». Девушка взяла со стола нож и вилку. Что-то блеснуло. Нож, разрезающий яйцо, оставил глубокую борозду на фарфоровой тарелке. Вилка, проткнувшая яйцо, кусок тоста и кусок помидора, сделала 4 глубоких отверстия в блестящей поверхности тарелки. Юный аристократ не моргнул и глазом. В полной тишине раздавался скрежет разрушаемой посуды. В конце концов, Ричард указал взглядом на салфетку, и девушка промокнула испачканные в желтке губы. «Вы свободны, мисс Стюарт. Между нами больше нет долгов». Девушка резко поднялась, взметнув платье, и направилась на выход из столовой. «Кристин!» — оклик Ричарда заставил девушку испуганно замереть на месте. «В следующий раз жизни других людей не обойдутся вам столь же дешево. Идите». Из столовой приятели выходили в полной, оглушительной тишине. «В такие моменты, мистер Салих, я готов простить вам ваш подход к физическим упражнениям». Гринривер был сыт и просто лучился довольством. «Не торопитесь, Ричард. В этот раз мы не зашли дальше разминки». Салих тоже был весел. «Приму ваш совет к сведению. Тогда вынужден сообщить вам, что буду искать способ поквитаться с вами за сегодняшнее, а также за завтрашнее и любую другую подобную тренировку в любой другой день. Сейчас в планах у меня вас отравить». «Боюсь, это не так просто. Солдатская походная пайка и неумеренное потребление алхимических эликсиров сделали для меня весьма широким понятие «еда», а также сильно сократили понятие «отрава». «Звучит как вызов». «А это он и есть. Лучше расскажи мне, благородный сэр, в чем был смысл произошедшего? Зачем было глумиться над бедной девочкой? Или ты ешь чужой страх на завтрак?» «Нет, девушка-приманка, а на завтрак я ем вот их». И Ричард кивнул в сторону вышедших на аллею молодых людей. Те были облачены в недорогие костюмы. На лицах незнакомцев было выражение собранной решимости. «Господа, чем могу быть полезен?» — обратился графёныш к преградившим дорогу студентам. «Мы требуем...» Реплику парня по центру, в руках которого была небольшая книжка, грубо прервал Салих. Бывший лейтенант преградил дорогу нанимателю, повернувшись спиной к молодым людям. Те изрядно растерялись. «Слушай, твое высокоблагородие, я понимаю твой хитрый план. Сейчас мы выбьем все дерьмо из студиозов, а ты потом предъявишь несчастной мисс Стюарт еще один счет. Ведь это ее друзья, или, не дай бог, воздыхатели. В следующий раз она постирает тебе одежду, почистит обувь или приготовит ужин. Обиженные попробуют тебя шлепнуть. И вот уже на мисс Стюарт стоит тавро». Не на шутку разошелся бывший лейтенант. «Даже если на мгновение предположить, что вы правы, мистер Салих, думаете, ваши слова что-то поменяют? Эти молодчики уже здесь и уже решительно настроены. Господа, вы же решительно настроены?» Господа растерянно молчали. «И я напоминаю вам условия контракта. Вы обязаны содействовать мне в любом начинании». Графский сын оперся на трость и подался корпусом вперед. «И в чем же твое начинание, Ричард? Завоевать девушку? Или за сутки получить славу самого мразотного аристократа во всей округе? Так я тебя обрадую. Уже никто тебя превзойти не может. Держу пари, ты просто не умеешь ухаживать. Тебя настолько пугает мысль быть отвергнутым, что тебе проще сломать человеку репутацию и жизнь, чем оставить шанс на проигрыш». «Для того, чтобы говорить мне подобное, мистер Салих, вам надо сыграть со мной в рулетку с 6 патронами. Можем начать прямо сейчас», — хищно улыбнулся Гринривер. Рэй не повел глазом. «В соревновании на самую дурную башку я, несомненно, проиграю. Ставить жизнь на кон ради развлечения — это не смелость, это болезнь». «Мистер Салих, вы меня разочаровали, но я принимаю ваши пари. Если я выиграю, мы сыграем в рулетку. Но хорошо, с одним настоящим патроном. Хочу узнать, крепки ли вы духом?» Взъяренный Салих вытащил револьвер, не глядя крутанул барабан, приставил к виску и нажал на спуск. В то время он внимательно смотрел на графёныша, который удивленно вскинул брови. Раздались ошарашенные возгласы. «А ну, заткнулись!» — рявкнул Рэй, оборачиваясь, и снова вернулся к разговору с нанимателем. «Вопрос насчет моей смелости снят, Ричард. Следующий ответ тебе может не понравиться». «А сколько там патронов осталось?» «Два». «Хорошо, мистер Салих, признаю. Мои претензии были необоснованы и оскорбительны. Приношу свои извинения. Надеюсь, вы меня прощаете?» «Я в раздумьях». «Как насчет компенсации? Я вам сниму лучший бордель в этом городе. Весь, на трое суток». «Хорошо. Думаю, это сгладит возникшие противоречия». Теперь бывший лейтенант улыбнулся предвкушающе. «Тогда остается вопрос, насчет чего мы спорим?» «Твои варианты?» «Господа, мы...» «Молчите!» — рявкнул на студиозов теперь уже Ричард. «Проигравший в течение месяца будет носить одежду канареечного цвета с обязательными перьями». «Идет. У тебя 3 месяца на то, чтобы завоевать мисс Стюарт. Запрещается использовать свое положение и связи для принуждения девушки, а также шантаж, угрозы, алхимические зелья и услуги магов». «Идет. Это будет проще, чем вы думаете, мистер Салих. Канареечный вам придется к лицу». В глазах молодого аристократа сверкнуло плохо сдерживаемое пламя азарта. Рэй крутанулся на костыле и уставился на молодых людей, что всем своим видом выражали смесь озадаченности и ужаса. «Господа, вы слышали? Сэр Ричард Гринривер никоим образом не собирается угрожать мисс Стюарт. Более того, он сейчас дал обещание в своих ухаживаниях не переходить определенных рамок. У вас остались какие-то вопросы к моему нанимателю?» «Нет, никаких вопросов. Мы удовлетворены». И молодые люди поторопились удалиться, не прощаясь и едва не срываясь на бег. «Мистер Салих, они же расскажут мисс Стюарт о споре, и я его проиграю!» Неожиданно громко прокричал Ричард, корча рожи. «Мистер Салих, срочно догоните свидетелей и избавьтесь от них!» Подмигнул графёныш в конце. «Хорошо, босс! Эй, а ну, стойте!» Прокричал бывший лейтенант, впрочем, не сдвинувшись с места. Раздался характерный звук, с которым 3 человека в ботинках резво срываются на бег. Приятели расхохотались, после чего продолжили прогулку. «Признаться, я на самом деле не имел планов насчет мисс Стюарт и всего лишь хотел устроить конфликт», — через какое-то время произнес Ричард. «А я придержал барабан пистолета. Я же не идиот, вышибать себе мозги на глазах каких-то кретинов». «Тогда и дамы в борделе будут соломенные». «Увы, не выйдет. Данная сценка была разыграна в рамках сохранения репутации. Так что награда должна быть реальной», — с притворным сожалением вздохнул инвалид. «Вычту из зарплаты». «Разоришься на эликсирах». Аллея вела приятелей в сторону учебного корпуса. 30 минут. «Мистер Салих, что у вас с лицом?» Ричард участливо посмотрел на бывшего лейтенанта. Тот в прострации смотрел на лист бумаги, что держал в руках. Молчание было ответом. Эгрин Ривер выхватил у Салиха лист бумаги. Тот не сопротивлялся. «Рунистика, графология, небесная механика, химия, натурофилософия, химеристика, пыточное дело, агматика, язык империяль...» Теперь завис графский сын. «Мистер Салих, вы что? «Не знаете языка империи Яль?» Наконец смог говорить он. «И наверняка у вас будут проблемы с химеристикой». «Я из списка этого знаю разве что химию и пыточное дело. Остальные науки мне не знакомы. Это стандартный набор наук для высшего образования?» Рэй озадаченно чесал лысину. Грубые ногти скребли по шелушащейся коже, и на плечо посыпалась перхоть. «Признаюсь, я к вашему списку могу прибавить лишь небесную механику. Когда я изучал информацию по университету, все было не настолько запутано. В списке была разве что натурофилософия и достаточно стандартный набор предметов. Благородный сэр, не подскажете, с чего настолько кардинальное изменение программы университета?» Ричард обратился к мужчине за небольшим столом, который стоял в библиотеке. Библиотекарь демонстрировал всему миру блестящую залысину. На вытянутом лице были следы многочисленных оспин. А еще он обладал просто выдающихся размеров носом. «Это новая экспериментальная программа. Более того, согласно новому распоряжению ректора, Не сдавшие экзамена в срок будут перешиты». Сказано все было спокойным, немного скучающим голосом. На лице молодого аристократа промелькнул страх. «Как такое возможно? Это же незаконно!» «Как вы могли слышать, из университета не отчисляют. Способности волшебников слишком ценны, чтобы этот ресурс пропадал впустую. Коронное имущество». «Хорошо, тогда давайте нам учебное пособие». «Да, сейчас принесу». В течение следующих 10 минут молодые люди тихо приходили в полнейшее смятение. Библиотекарь выносил книги. Учебники по рунистике были написаны на пергаменте и, кажется, слегка светились. Учебник по графологии был в толщину такой же, как и в длину, и напоминал куб. Небесная механика чужеродно смотрелась современным внешним видом и была покрыта толстенным слоем пыли. Учебник по химии выдавался в сундуке. Учебники по натурофилософии были обиты человеческой кожей, о чем говорило ухо на одной обложке и нос с зашитым ртом на другой. Учебник по химеристике шевелился, и библиотекарь выдал по банке белесой жидкости с наказом поливать ею учебники каждый день во избежание травм. Принюхавшись, Салих узнал маковую настойку. Трактат по пыточному делу представлял собой толстенный альбом размером с половину письменного стола. Вместо учебника по агматике библиотекарь выдал кристаллы какого-то минерала, завернутые в несколько слоев асбестовой ткани. Последними библиотекарь вынес ворох свитков и разделил их на две кучки. Свиткам было лет 500. Они были покрыты какими-то непонятными символами, при попытке вчитаться в которые начинала болеть голова. «Это все?» — на всякий случай уточнил Ричард, с плохо скрываемым недоумением, глядя на две стопки книг. «А вы ждали еще чего-то?» — ответили все тем же скучающим голосом. «Да, но мало ли. Выводок пикси, драконье яйцо, покрытое узорами, фолиант по некромантии, карлик, покрытый татуировками», — язвительно предположил графёныш. «У нас есть межбиблиотечный обмен. Желаете заказать?» «Как-нибудь в другой раз. Мистер Салих, вам все это тащить». «Да я уже понял», — подавленно произнес Рэй. Он тоже пребывал под впечатлением от учебных пособий. «А у вас есть какая-нибудь тележка?» — поинтересовался бывший лейтенант у библиотекаря. Нашелся мешок. В общежитии молодые люди возвращались в полном молчании. В двери комнаты они нашли записку от проректора с приказом явиться сегодня в городское управление полиции для знакомства с куратором. Князь, видимо, решил не откладывать наказание. Или же просто решил убрать за пределы университета двоих скучающих балбесов, которые от безделья вполне могли кого-то и убить. На календаре была суббота, первый учебный день приходился на понедельник. После того, как книги были свалены на кровать, Гринривер заговорил. «Мистер Салих, без паники. Мы наймем лучших репетиторов в этом городе. Деньги не проблема. Боюсь, ваше посещение борделя откладывается. Не думал, что вопрос учебы станет вопросом жизни и смерти». «Я буду тебе крайне признателен. Да чтоб тебя!» Обернувшийся Ричард увидел, как Рэй засунул палец в рот, а учебник по химеристике зловеще скалит разворот страницы. «Предлагаю заняться вопросом прямо сейчас. И, думаю, в вопросе преподавателей нам поможет полиция. Вперед, у нас сегодня много дел». И молодые люди поспешно покинули комнату, так и не разобрав вещи. Тем временем в библиотеке состоялся крайне интересный разговор, который нам стоило бы послушать. «Тревор, ну, как студенты в этом году? Небось, сходу раскусили?» В дверной проем заглянул мужчина преклонных лет. Широкое лицо, кустистые брови, напомаженные бакенбарды. Одет он был в длинный сюртук медового цвета. «А, заходи, ваше благородие. Ты представляешь? Нет». Библиотекарь поднялся из-за стола и крепко пожал руку вошедшему. «Ни тени сомнения. Я тебе больше скажу. Тот, что помладше, принял за чистую монету новость о том, что проваливших экзамены будут сшивать». Мужчины расхохотались. «Редкостные недоумки», — резюмировал Тревор. «Уложения по университету не читали, правил не знают, документы подписывают, не читая. У меня есть пара замечательных документов. Один — признание в любви к статуе коня за подписью мистера Рэя Салиха. Второе — Признание в намерении кражи здания учебного корпуса университета с целью перепродажи за подписью сэра Ричарда Гринривера Сквайра». «Хм, а мне князь отрекомендовал их как исключительных молодых людей, хоть и несколько импульсивных». «Ставлю серебрушку, что догадаются не раньше понедельника», — азартно предложил библиотекарь, извлекая из недр стола пузатый чайник. «Принимается. Думаю, это будет веселый год». Тем временем Ричард с Рэем, поймав извозчика, посетили полицейский участок. Секретарь в канцелярии управления долго не мог взять в толк, чего от него нужно молодым господам, а поняв, отправил их в кабинет к самому большому начальнику. Самым большим начальником оказался похожий на колобка господин. Звали господина Аркуль Вульф. Был он толст, румян, гладко выбрит, имел должность старшего инспектора и периодически начинал довольно хохотать. В данный момент он самым благожелательным видом разглядывал врученную ему Ричардом бутылку и слушал историю молодых людей, что привела их к нему на порог. «Ах, господа, право слово. Мне так неловко. Я был бы очень рад устроить вам достойное прохождение практики у себя в участке. Но, боюсь, я не в силах предложить вам занятие, достойное вашего высокого статуса». «А в чем причина, господин Вульф? Ответственная работа?» — поинтересовался Ричард. «Какой там? Скука смертная. Римтаун полон людей короны, опекают будущее империи. Ограбление, убийство, похищение. Да о таком тут уже лет 5 как не слыхивали. Из происшествий разве что ваш брат Студиос перепьет и пойдет чудеса творить, направо да налево. Или, стыдно признаться, какими пустяками приходится заниматься. Почетный бюргер мистер Морстон перекушал с бренди с местной винокурни. Кстати, очень рекомендую. Так представляете, что он сделал? Завалился к своей соседке, мисс Принстли, и уснул у нее на коврике в прихожей. Большой скандал был, особенно бушевала миссис Морстон. Дама выдающихся достоинств». На этой фразе инспектор сладко зажмурился. «Так что распоряжение светлейшего князя выполню с удовольствием, радостью и всяческим гостеприимством. Только вот чем вас занять, не представляю. Господа, порадуйте меня. Вы ведь играете в бридж?» Через час приятели покинули гостеприимный полицейский участок. С инспектором они расстались, если не лучшими друзьями, то добрыми приятелями. В руках Ричарда была записка с адресом. Со слов полицейского, там проживал сэр Гримли Вестер, чудаковатый барон с ученой степенью. Барон имел слабый магический дар, по слухам учился в самой столице и был постоянно стеснен в финансах. Кто мог в городе помочь с поиском нужных специалистов или стать репетитором по столь сложным предметам, так только он. Нужный дом выходил углом на небольшую площадь с фонтаном. Аккуратная живая изгородь, проволочная арка, увитая плющом на входе. Ступеньки на крыльце пронзительно скрипели под весом Рэя. На стук никто не отозвался. Раздраженный Ричард пнул ногой дверь, и та распахнулась. «Не нравится мне это», — задумчиво протянул бывший лейтенант и вытащил из кармана пистолет, после чего аккуратно провернул барабан и взвел курок. «Мистер Салих, не слишком ли вы подозрительны?» — усмехнулся Ричард. «Может, сэр Гримли тоже перепил местной самогонки и уснул на террасе? Слуг-то он не держит». «Кровью пахнет. Человеческой». Ноздри Рэя раздулись и зашевелились. Губы подрагивали, обнажая острые зубы. «Может, стоит обратиться в полицию?» — рассудительно заметил Гринривер. «Мы и есть полиция. Жетоны мне вручили на выходе. Я и на тебя взял». Салих расстегнул пуговицы на манжетах и закатал рукава. «Это плохая идея», — с сомнением протянул молодой аристократ. «Для человека, который пару суток назад едва не вышиб себе мозги, ты слишком рассудителен». Рэй подпрыгнул, проверяя, нигде ли не мешает одежда. «В конце концов, это мы, самые опасные долбоебы в этом городе, и у нас есть ствол». «Уступаю вашему долбоебизму, мистер Салих. Уговорили». И молодые люди вошли в пахнущий кошками холл. Осторожный осмотр комнат привел их в гостиную. «Да, Ричард, ты был прав. Это была очень плохая идея». Сэр Гримли Вестер находился в гостиной. Он лежал на полу, прибитый к доскам пола железнодорожными костылями.